Башеви Зингер, «Раб», кассета 7, вторая сторона. И хотя Яков толком не знал, о чем припираются и что все это значит, он временами испытывал удивление. «Знать бы все это здоровому», — говорил он себе. «Тогда бы совсем по-другому служил Всевышнему. Было бы тогда на что уповать. Никогда не одолевала бы печаль. Но как это можно поведать здоровым? Нет, невозможно». Между Яковом и теми, кто приходил его проведать, уже стояла непреодолимая преграда. Они говорили ему обычные слова, желали исцеления, а он бормотал слова благодарности. Ему давали разные советы. И хотя уши его слышали их речи, он не знал, о чем они говорят. И это его не касалось, как взрослого не касается болтовня детей. Он более не хотел лекарств и не нуждался в них. Он перестал быть предан собственному телу. Временами он явственно чувствовал себя вне своего тела. Оно лежало на кровати, укутанное простынёй и одеялом, больное, желтое, сморщенное. А он, Яков, находился над ним и смотрел на него, как смотрят порой на старую рваную одежду, которую только что сбросили с себя с тем, чтобы надеть все новое. «Ты уже отслужила свое», — говорил больному телу Яков. «Ты, к тому же, испачкана грехами. Тебя придется как следует чистить». Однажды вечером Яков, тот здоровый, оторвался от тяжелого больного и понесся куда-то над людьми, горами и морями. Вскоре он был уже в Иерусалиме, в доме Бениамина Элиезера, который сидел и при свете коптилки учил Тору. Яков обратился к нему, но тот, наверное, не услышал. Яков попытался подать ему знак, но Бениамин Элиезер весь ушел в книгу. Тут какая-то сила рванула Якова назад, и он снова очутился в доме пелицкого обывателя. Перенесся же я, и он снова слился со своим немощным телом и его страданиями. Прошло некоторое время, и тело стало умирать. Яков дышал с трудом, пыхтел и бормотал отрывочные слова на идыш и на польском, затем стих. Казалось, он уже мертв. Но когда один из могильщиков поднес к его ноздрям перышко, оно заколебалось. Тело на свой лад восставало против приговора смерти. Яков попытался прийти в себя. Появились признаки пищеварения, заработал желудок, стала отходить моча. Он стонал, потел, но все это было не более чем судороги зарезанного животного. Кровь циркулировала вяло, вот-вот готовая застыть. Сердце трепетало наполовину оторванным крылом. Горела свеча, но глаза почти не видели. Огонек жизни угасал. Те по другую сторону уже дожидались Якова, как ждут родственника, прибывающего пароходом. Они кликали его из страны, где находились, простирали ему руки, подавали оттуда знаки. Но покуда судно не причалило, все еще между ними и Яковом существовала преграда. Яков видел Сару, стоящую рядом с Эльделеей, и хотя мысли его уже не принадлежали земле, он заудивлялся. Ну, там другие порядки. Тело умерло, но Яков был до того поглощен лицезрением тех, кто пришел его приветствовать, что уже не оглядывался назад. Ну вот, судно пришвартовалось к берегу. Яков покинул темную каморку с тряпками и мусором. Пускай прибирают матросы те, что остаются на судне и должны продолжаться скитаться по бушующему морю. Он, Яков, благополучно прибыл. Погребальщики сделали свое дело, перенесли труп, открыли окно, произнесли полагающуюся молитву. Якова положили ногами к двери, и у изголовья зажгли две свечи. Набожные евреи принялись читать псалмы. Весть о том, что скончался Яков, быстро распространилась по всей округе. Несмотря на то, что он жил замкнуто, и к тому же последние 20 лет провел на израильской земле, о нем знали. Его считали праведником. Старое кладбище, этот клочок земли, отданный помещикам пелицким евреям, давно уже было заполнено могилами. Якову отвели место на новом кладбище. На похороны пришел весь город. Покойного обмывали и перенесли в синагогу. Там раввин произнес надгробную речь. Когда могильщик стал копать могилу, лопата наткнулась на кости. Могильщик продолжал осторожней. Вскоре показался труп. Он сгнил еще не весь. Возможно, потому что почва была песчаной и сухой. На черепе были белокурые волосы. По обрывкам одежды установили, что это труп женщины. Всем стало ясно, что раскопали останки Сары. Община похоронила ее за пределами кладбища, но кладбище приблизилось к ней и взяла ее к себе. Само кладбище рассудило, что Сара – дитя еврейского народа. В городе поднялся шум. Женщины плакали, некоторые набожные евреи решили поститься. Все пришли поглядеть на покойницу, которая 20 лет пролежала в земле, и еще можно было ее опознать. Тут же созвали общину и постановили похоронить Якова рядом с ней. Все усматривали в случившемся руку провидения. Так и сделали. Якова погребли рядом с Сарой. Закутали его в талес, положили на глаза черепки и дали в руку прут, который он мог бы прокапывать себе дорогу к израильской земле, когда придет Мессия. Община решила поставить им двоим памятник и таким образом загладить несправедливость, совершенную по отношению к Саре Гершоном и его прихлебателями. Сразу же после 20 дней траура мастер по надгробиям стал трудиться над плитой. Он проработал целый год и высек в камне двух целующихся голубей, которые были изображены лишь намеком, дабы не нарушить запрета, выраженного в словах «Не сотвори себе кумира». Внизу были имена обоих усопших – Якова, сына Элиезера, и Сары, дочери праотца Авраама. Якова в народе прозвали «наш учитель и праведник», а Сару – «мужественная женщина». Над их именами были высечены слова. Они любили друг друга при жизни, и смерть не разлучила их. Закончено чтение книги «Раб» Башеви Зингера. Читала Фира Кантер. Домотайте, пожалуйста, пленку на кассете до конца и вложите в упаковку. Спасибо.